Жертвоприношение. Глава первая. Последний отзвук вечернего звона колоколов с башни храма Паладайна сменился звуками захлопывающихся дверей и ставен, скрежетом ключей, поворачиваемых в замках, и пронзительными протестами любопытного кендера, выкинутого из лавки, где тот шарил по полкам. Шесть ударов колокола возвестили о завершении трудового дня. Хозяева закрывали лавки. Покупатели, забежавшие за необходимым в последнюю минуту, раздосадованно выходили наружу, все еще сжимая в руках деньги. «Маркус, время закрываться!» — поторопила Иенна помощника. Покинув свой пост у двери, юноша принялся проворно опускать тяжелые ставни, защищающие широкие окна. В лавке потемнело, и Иенна улыбнулась. Она любила свою работу, но это время нравилось ей больше всего. Покупатели уходили. Шум их голосов стихал, и она оставалась одна. Иенна не спешила уходить, прислушиваясь к тишине и вдыхая запахи, которые, даже если бы она стала слепой и глухой, сказали бы ей, что она находится в лавке, торгующей магическими ингредиентами. Аромат розовых лепестков, пряный дух корицы и гвоздики, слабый запах разложения от высохших крыльев летучей мыши и черепашьих черепов. В эти часы запах был сильнее всего. Теплый солнечный день рождал ароматы, а темнота усиливала их. В дверном проеме появился Маркус. «Что-нибудь еще, госпожа Иенна?» — спросил он нетерпеливо. Юношу наняли недавно, и он был уже безнадежно влюблен в нее, как могут только 19-летние мальчишки в 24-летних женщин. Впрочем, ни один помощник Иенны не избежал этой участи. Она даже рассчитывала на обожание и весьма разочаровалась бы, если не разгневалась, случись по-другому. Однако она никогда не кокетничала со своими юными приказчиками, всегда оставаясь сама собой, красивой, могущественной и таинственной. Иенна любила другого, и это знал весь Палантас. «Нет, Маркус, можешь бежать в кабанью голову на ночную гулянку со своими приятелями». Она схватила метлу и принялась оживленно мести пол. «Они еще дети», — презрительно отозвался Маркус, не отрывая от нее восхищенного взгляда и следя за каждым ее движением. «Я предпочел бы остаться и помочь тебе с уборкой». Иенна вымела за дверь ссоры несколько листьев, заодно шутливо вытолкав метлой и горящего желанием помочь Маркуса. «Я уже говорила, сейчас в лавке от тебя нет никакой пользы. Будет лучше для нас обоих, если ты не будешь вмешиваться. Я совсем не хочу, чтобы твоя кровь была на моих руках». «Госпожа Иенна, я не боюсь», — начал Маркус. «Тогда от тебя и вовсе не будет проку», — прервала его Иенна, улыбкой смягчая резкость своих слов. «Смотри, в том футляре лежит брошь, которая способна забрать твою душу и отправить ее прямиком в бездну. Рядом колечко, у которого хватит силы вывернуть тебя наизнанку. А видишь магические книги на дальней полке? Если ты слишком долго будешь вглядываться в их название, то быстро сойдешь с ума». Маркус был несколько ошеломлен, но не собирался этого показывать. «Откуда все это?» — спросил он, вглядываясь в темноту лавки. «Из разных мест. Брошь отдала мне чародейка ложи белых мантий. Это злая вещь, сам понимаешь, и она никогда не смогла бы ей воспользоваться. Чародейка выменила за брошь несколько магических книг, которые давно искала, но все не могла найти. А помнишь гнома, что приходил утром? Он принес эти ножи». Иенна указала на витрину, внутри которой, словно опавшие листья в неисчислимом количестве, лежали ножи и кинжалы. «Они зачарованные? Я не знал, что магам можно носить оружие». «Мы не можем носить мечи, а ножи и кинжалы допустимы. Эти не обладают магией, но гномы делают много вещей, которые потом легко использовать в заклинаниях. Маг, если захочет, может наложить заклятие на один из них». Маркус неожиданно твердо сказал. «Ты, госпожа, не боишься, так почему я должен?» «Потому что я знаю, как обращаться с такими артефактами, а ты нет. Я ношу алую мантию и прошла испытание в башне высшего волшебства. Когда ты пройдешь такой же путь, тогда сможешь зайти. А пока», — добавила она с очаровательной улыбкой, опьянившей молодого человека не хуже крепкого вина, — «ты будешь охранять двери». «Конечно, буду», — восторженно пообещал Маркус. «И, возможно, изучу магию». Пожав плечами, Иенна кивнула. Все ее помощники рано или поздно заявляли подобное, но дальше слов дело не шло. И сейчас чародейка была уверена в этом, будет так же. Она никогда не нанимала никого, имеющего хоть малейшую склонность к магии. Ее товары могли оказаться слишком сильным искушением для начинающего мага. Кроме того, ей нужны были мускулы, а не мозги. Только те, кто носил мантии разных цветов, да несколько торговцев артефактами допускались в лавку Иенны. Над дверями красовались три луны – серебряная, алая и черная. Луны были символами тех, кто использовал магические силы, и всего несколько лавок на Ансалоне, которые торговали чародейским припасом, были отмечены этими знаками. Большинство жителей Палантаса избегали лавки Иенны. Многие даже переходили улицу, чтобы обойти ее стороной, но обязательно находились любопытные, или подвыпившие, или поспорившие с приятелями, которые пытались войти в лавку. И, конечно, кендеры. Не было ни одного дня, чтобы помощник Иенны не вытаскивал за шиворот или не выгонял в зашей охочих до сувениров кендеров. Любой маг Ансалона знал печальную историю лавки магических ингредиентов в Устричном. Она исчезла при самых таинственных обстоятельствах и никогда больше не появлялась. Перепуганные очевидцы рассказывали, что видели кендера, входившего в лавку за мгновение до того, как здание стало полупрозрачным, а потом и вовсе растворилось в воздухе. Маркус уныло отправился топить Вэле свою безответную любовь. Торговец тканями, хозяин соседней лавки, запер дверь и, направляясь домой мимо Иенны, с уважением поклонился ей. Вначале он был не очень-то доволен таким соседством, но по мере того, как число покупателей, особенно белой, черной и алой ткани, возрастало, его недовольство также пропорционально уменьшалось. Иенна пожелала ему доброго вечера, зашла внутрь и, заперев дверь, произнесла охранное заклинание. Она жила прямо над лавкой, так что могла лично охранять свои товары ночью. Бросив вокруг последний взгляд, чародейка уже поднималась по лестнице, когда стук в дверь остановил ее на полпути. «Домой, Маркус!» — раздраженно крикнула Иенна. Три ночи назад он вернулся петь любовные баллады под ее окнами. Ситуация получилась весьма пикантной. Стук повторился, на этот раз более настойчиво. Иенна вздохнула. Она устала и проголодалась, а сейчас было бы неплохо выпить чашечку чая. Все же пришлось отправиться вниз. Хозяева лавок трех лун должны были впускать магов внутрь, независимо от времени суток. Иенна открыла смотровое окошко в двери и выглянула наружу, предполагая увидеть мага ложа алых мантий, виновато извиняющегося за беспокойство и спрашивающего, нет ли у нее запасов паутины. Или ложа черных мантий, властно требующего помет летучей мыши. Поэтому она была удивлена и рассержена, увидев двоих мужчин в черных плащах, лица которых были скрыты низко надвинутыми капюшонами. Лучи заходящего солнца поблескивали на ножнах мечей. «Вы ошиблись лавкой, господа», — сказала Иенна на прекрасном эльфийском. По их стройным ногам, дорогим, прекрасно стаченным кожаным сапогам и причудливо изукрашенным кожаным доспехам, чародейка поняла, что перед ней эльфы, даже не видя лиц. Она уже почти собралась задвинуть окошко, когда один из них медленно заговорил на всеобщем. «Если ты Иенна, дочь Юстариуса, главы конклава магов, то мы не ошиблись». «Допустим, я Иенна», — надменно отозвалась чародейка, хотя теперь ее снедало любопытство. «Что вы от меня хотите? Если у вас есть магические предметы на продажу», — добавила она машинально, — «пожалуйста, заходите утром». Посетители переглянулись. Иенна видела, как мерцают миндалевидные глаза в тени капюшонов. «Нам нужно поговорить с тобой», — промолвил один. «Тогда говори», — сказала чародейка. «С глазу на глаз», — добавил другой. Иенна пожала плечами. «В это время улица пустынна. Я не хочу показаться невежливой, но владельцам лавок трех лун приходится заботиться о тех, кого они впускают. Это больше для вашей безопасности, чем для моей. Наше дело слишком серьезно, чтобы обсуждать его на улице. Поверь, госпожа, мне это нравится ничуть не больше, чем тебе. Даем слово, что ни к чему не притронемся». «Вас послал мой отец?» — решила поиграть с ними Иенна. Если бы это было так, он бы непременно сначала предупредил ее. Но со времени их последней ссоры уже много месяцев она не слышала от него ни слова. Отец очень не одобрял ее возлюбленного. «Нет, госпожа», — отозвался эльф, — «мы пришли сами». «Удивительно», — подумала Иенна. Один из эльфов был из Квалинести, другой — из Сильванести, как она определила по разнице в их акцентах, чего, возможно, никто другой в Саламнии сделать бы не смог. Но Иенна проводила много времени с эльфами, вернее, с одним эльфом. Давным-давно эльфы были единой расой. Жестокие войны разделили их на два народа, Квалинести и Сильванести, не питавшие друг к другу никакой привязанности. Даже сейчас, когда война копья сблизила все остальные расы Ансалона, оба эльфийских народа, формально соединившись, на деле отдалились еще больше.